Глава 20. Марк. Я смотрю на Алину и впервые не знаю, как мне выпутываться из ситуации. Обычно у меня таких проблем с девушками не возникало. А тут будто путешествие по минному полю. И что самое паршивое, я не могу сказать, что Алина не права. Я бы тоже был глубоко возмущен ложью. И уж тем более, если бы сам говорил человеку правду. Автомобиль останавливается возле дома Алины. Она выпархивает и направляется к подъезду, не оглядываясь на меня. Ну, конечно, зачем ей лжец? Она найдет себе нормального. И да, я бы мог сказать, что кто ее с ребенком возьмет замуж и все такое, но нет, возьмут. Бровью поведет и возьмут. Я возвращаюсь домой совершенно разбитый. Да. Это плюс, что отец поверил, что мы с Алиной пара. Но огромный минус, что Алина во мне разочаровалась. И не факт, что захочет увидеться еще раз. Нет, так-то я все равно попытаюсь наладить общение, извиниться. Но впервые я опасаюсь, что ничего у меня не получится. Я поднимаюсь в свою квартиру, и тут меня поджидает неприятный сюрприз. Катя, твою ж дивизию. Итак, день закончился совсем плохо, а тут еще и она. «Привет, милый!» Пытается повиснуть у меня на шее, но я ее мягко отстраняю. Девушка же продолжает, изо всех сил делая вид, что не замечает моей холодности. «Ты по мне соскучился?» «Нет». Открываю дверь в квартиру, и Катя тут же пытается проскочить следом за мной. Но в прихожей я ее останавливаю. Я не понял, в чем дело. Представляешь, твоя прислуга отказалась меня пускать. Они у тебя совсем охамели? Это не они охамели. Это ты здесь уже никто. Звучит резко, но честно. Более того, я так устал, что хочу только одного, чтобы Катя свалила куда-нибудь. Мы слишком долго были вместе. Мое терпение заканчивается гораздо быстрее, чем я сам от себя ожидаю. Да, мы долго были вместе, а сейчас все, понимаешь? Мы расстались, мы никто друг другу. Причем это случилось не вчера, это уже давно, и весь последний год ты шлялась непонятно где, заезжая ко мне только чтобы прийти в себя после бурного запоя. А это, дорогая моя, не отношения. Так что давай. Иди туда, где проводила свой досуг все это время. А мне такое не надо. Заканчиваю свою тираду. Ты когда-нибудь забудешь дорогу сюда? Нет, потому что мы любим друг друга. И знаешь... Катя горестно вздыхает. Я прощу тебе все, даже эту интрижку. Катя непробиваемая. Какую интрижку? Ну, ту самую. Я понимаю, мужчины, все мужчины такие, им нужно развлечься. Случайно получился бейбик, но это же не повод меня бросать. Закатывает густо накрашенные глаза. Я узнала, что в твоей жизни появилась Алина, что ты ее таскаешь за собой, что она беременна. Я все это знаю. Но кто она? Девушка с подворотен? Она не нашего круга, понимаешь? И отец, может, и рад будущему внуку, но он рад только внуку. А то, что его родит какая-то беспородная дворняжка, ты об этом подумал? Катя, уходи. Закипаю. Если Катя скажет дальше хоть слово, боюсь, такого ей наговорю. Но она никогда не отличалась чуткостью. Нет, я скажу тебе, а ты сам думай. Я уже подумал. Распахиваю дверь, но Катя старательно этого не замечает. «Ты не должен вестись на красивые глаза. У твоей Алины ни денег, ни положения, ни родословной». «Катя, ты вообще про какую родословную говоришь? Ты пьяная опять, что ли?» «Чёрт, а ведь я честно хотел сдержаться». «Ну ладно, да, про деньги ты права. Но какая, блин, родословная? У тебя она, что ли, есть?» Родословная есть у принцессы Уэльской и у собак. Но ты вроде не являешься ни тем и ни другим. Или я чего-то о тебе не знаю. Ты не понимаешь. Я говорю о другой родословной. Мой дед был депутатом законодательного собрания своей области. Мой отец настоящий олигарх. Так что я... А ты проматываешь все, что они заработали. Я помню. Только при чем тут родословная, я так и не понял. Но мне и не интересно. Я врожденная интеллигентка. У меня хорошая семья. Катя, похоже, не собирается сдаваться. У тебя хорошая семья. Киваю. Только я уже от тебя устал. Своим образом жизни родить здоровое продолжение вашей семьи ты не сможешь. А семья, да, у тебя хорошая. С этими словами я выпихиваю Катю в коридор и закрываю дверь. Надо будет предупредить консьержа, чтобы больше ее не пускал. Потому что видеть бывшую каждый вечер — так себе ситуация. А если я приду с Алиной? Вдруг наши отношения все-таки перейдут на этот уровень. А тут Катя под дверью на шею бросается. Вот тогда будет полный провал. И я к такому точно не готов. Следующая мысль, которая вызывает у меня тревогу, это излишняя осведомленность Кати относительно Алины. Все она знает. И про беременность, и что родители у Алины самые обычные. Но второе она могла вычислить методом исключения. Если родителей Алины нет среди верхушки, не среди самых богатых бизнесменов, это значит, что они у нее не элита. А вот про беременность кто ей сказал? И что самое главное, Катя не в курсе, что мы с Алиной познакомились совсем недавно. Главное, чтобы не узнала, где Алина живет. Чего доброго еще и явится на разборке. На следующий день вместо работы я думаю о совершенно посторонних вещах. Я хочу хоть одним глазом увидеть Алину. А еще лучше — встретиться с ней, пригласить в кино, в ресторан, да куда угодно. Но начать писать, звонить или, что еще хуже, приехать и в лоб пригласить на свидание — это не лучший вариант. Я подзываю секретаршу. «Леночка, зайдите ко мне». Кстати, Леночка не просто секретарша. Она мой помощник по многим вопросам. «Конечно», — заходит в кабинет. «Что сейчас нравится девушкам?» «Я виноват перед одной, но у нас отношения пока что недостаточно близкие. Что лучше подарить?» «Цветы», — уверенно кивает. «А что-то более дорогое?» «Сначала просто цветы», — улыбается. «Если отношения еще недостаточно близкие». А дальше уже можно идти на повышение. Она очень приличная. Тогда и букет не должен быть слишком дорогим, серьезно объясняет Лена. Ну что ж, я и сам так думал. Начнем издалека, как говорится.